Глава 23. Ира. Слезы облегчения еще текут по моим щекам. Я вжимаюсь в грудь Мирона, стараясь убедить себя, что это не сон, что он здесь, что он настоящий. Его руки, окровавленные и исцарапанные, так крепко обнимают меня, что, кажется, он никогда не отпустит. И я молюсь, чтобы это было правдой. Все хорошо, малышка, все кончено. Его голос хриплый, но такой родной, такой желанный, что я готова слушать его вечно. Мы не замечаем ничего вокруг. Ни приглушенного урчания двигателя спортивной машины Дениса, ни ночного леса, ни звезд над головой. Есть только мы. Двое против всего мира, который, кажется, только что пытался нас стереть в порошок. И тут тишину ночи разрывает медленный саркастичный хлопок в ладоши. Раз, два, три. Леденящий душу, идеально выверенный ритм. Я вздрагиваю, как от удара током, и чувствую, как все тело Мирона мгновенно напрягается, становясь каменным бастионом между мной и источником звука. Он медленно, очень медленно отрывает мою голову от своей груди, но не отпускает, а лишь разворачивает нас обоих к воротам особняка Носовых. Оттуда выходит он, Демид Иванович Носов. Он не бежал, не суетился. Он идет не спеша, как хозяин, вышедший полюбоваться закатом в своих владениях. Его темно-серый костюм безупречен. Ни одна складочка не нарушена беготней или суетой. Гладко зачесанные назад волосы блестят в лунном свете. А на его лице широкая, спокойная, уверенная улыбка. Та самая, что парализует и заставляет внутренности сжиматься в ледяной ком. «Браво!» — произносит он. И его низкий хриплый голос кажется неестественно громким в ночной тишине. «Просто браво! Какая трогательная сцена воссоединения! Прямо до слез. Носов останавливается в нескольких метрах от нас, сует руки в карманы брюк, принимая расслабленную позу. Он не выглядит злым. Он выглядит веселым, как взрослый, наблюдающий за попытками малышни скрыть очередную шалость. «Отец». Голос Дениса, прозвучавший сбоку от нас, плоский, безжизненный. Носов-младший выходит из машины, но не делает ни шага вперед. Стоит, как вкопанный у водительской двери. «Молчи, ничтожество!» Даже не глядя на сына, бросает Носов-старший. Все его внимание приковано к нам с Мироном, особенно ко мне. Черные акулии глаза буравят меня, словно сдирая кожу, добираясь до самой души. «Ну что, Ирина, размялась? Надеюсь, тебе понравился прием в моем доме». Леночка старалась как могла. Немного накосячила, но ей можно. Чувствую, как по спине бегут мурашки. Он не злится, что я сбежала, он доволен. Для него это всего лишь часть игры, забава. Чёртов психопат! «Отстань от неё, Носов!» — кричит Мирон. И я чувствую, как дрожит его рука, сжимающая мое плечо. Не от страха, от еле сдерживаемой ярости. «Твой цирк закрыт. Принудительно!» Носов издает мягкий, почти отеческий смешок. «Закрыт? Мирон Генрихович, вы, как всегда, непосредственны и наивны. Цирк только приехал. А вы? Вы главные актеры в моем новом представлении. И актеры не уходят со сцены, пока не отыграют свою роль. А ваша роль — быть моими пешками. Играть по моим правилам». Он делает шаг вперед. Всего один. Мирон инстинктивно отступает, прикрывая меня собой. За его широкой спиной мне становится спокойнее. «Моего отца зовут Всеволод Борисович Горский», — говорю я, и голос, к моему удивлению, звучит твердо и холодно. Внутри все дрожит, но имя отца действует на меня как щит. «И ты даже не представляешь, с кем связался. Он тебя сожрет за завтраком, даже не поперхнется. Я жду испуга, гнева, хотя бы намека на обеспокоенность». Но лицо Демида озаряет еще более широкая улыбка. Он тихо смеется, покачивая головой, будто слушает лепет милого, но глупого ребенка. «О, моя дорогая наивная девочка! Всеволод Борисович, владелец скромного венчурного фонда ВБГ «Капитал»?» Он произносит это с притворным почтением, и от этого становится еще страшнее. Он знает. Он все про него знает. «Так вот, пока ты тут бегала по лесам, твой папочка сегодня утром получил очень интересное предложение о сотрудничестве. От меня. И поверь, он не сможет отказаться. Никто не отказывается от предложений Демида Носова. Особенно, когда на кону стоит, ну, скажем так, твоя непоколебимая репутация. Папочке ведь не понравится, если по всем информагентствам разойдутся пикантные фотографии его дочурки в обществе ее преподавателя. А может, и видео. У меня люди старательные». Внутри у меня все обрывается. Нет. Он блефует, но его уверенность леденит душу. Врёшь. Сил у меня только на шепот. Он никогда не поддастся на шантаж. Я вру! Носов притворно оскорблен. «Дорогая моя Ирочка, я честнейший предприниматель. Я просто предлагаю взаимовыгодное партнерство, молчание и лояльность в обмен на, ну, скажем, на твое будущее счастливое замужество. Со мной. Он, я уверен, оценит мои намерения». В этот момент в кармане его идеально сидящего пиджака громко звонит смартфон. Носов, не прекращая ухмыляться, небрежно достает его. Его взгляд скользит по экрану, все еще полный самодовольства. Он ожидает увидеть очередное сообщение от подчиненного, отчет о выполнении приказа, что-то, что будет лишь очередным доказательством его неоспоримой власти. Но что-то происходит.